Но кавальер Сервенте, кто же он? Свет очертил границы этой роли. Он быть рабом сверхштатным обречен. Он вещь, он часть наряда, но не более. И слово дамы для него закон. Тут не ленись, для дел большое поле, слугу, карету, лодку подзывай, перчатки, веер, зонтик подавай.